Глава 4. В Москву мы въехали со стороны Можайского шоссе. Когда проехали Поклонную гору, Аня, волнуясь, показала на высокий сталинский дом. «Перестраивайся на маленькую дорожку и сразу заворачивай в арку». Я посмотрела направо. «Ничего себе домишко». Свернув во двор, я затормозила у ближайшего подъезда. Аня взялась за ручку дверцы. «Вы сразу же уезжайте, ладно? Мне лучше одной». Я обернулась, Анна сидела бледная. «Позвони завтра». «Обязательно. Все, пошла». Анна вылезла из машины, вытащила за собой спортивную сумку и пакеты с обновками. Она подошла к железной двери, подергала ручку. Я опустила стекло, чтобы сказать, что сейчас во всех подъездах домофоны, но дверь открыла выходящая женщина, и Анна вошла в подъезд. Чтобы ее не отвлекать своим присутствием, я вырулила на Кутузовский проспект и погнала машину в сторону Киевского вокзала. Кирилл достал свою огромную записную книжку, набрал номер наших покупателей, и они назначили встречу на 8 часов вечера в Измайловской гостинице. Времени было 2 часа дня, значит, 6 часов нужно было убить с наибольшей пользой для дела. «Кирилл, мы едем на Измайловский вернисаж». «Не понял». Кирилл поднял голову от блокнота, в котором начал набрасывать перспективу Кутузовского проспекта. И опять его лицо оказалось рядом с моими губами. У меня закружилась голова, и пришлось откинуться на водительское сиденье. «Мы едем смотреть цены на бивни мамонта. Хочу сравнить с той ценой, что предложили тебе заказчики». «Мне такое в голову не приходило». Я поправила майку на груди, делая глубже трикотажное декольте. «Вот чего у меня с избытком, так это роскошные груди. Хоть ее-то должен замечать Кирилл, или он окончательно безнадежен». Я разозлилась и заговорила оранжевым голосом. «Поэтому тебя везу на своей машине я и кормлю в пути тоже я, а не наоборот». Кирилл, убирая блокнот в бардачок, от моих слов дернулся и прищемил палец. Зашипел, стал дуть на побелевший ноготь. «Ты поразительно тактична». «Тактично? А что то за диво?» Сделала я лицо продавщицы колхозного рынка. Кирилл не ответил. Я поставила машину на платную стоянку гостиничного комплекса «Измайлов» и быстро забронировала один номер на двоих. Кириллу объяснила, что это из экономии. В последний момент я достала из машины спилок бивня и положила к себе в сумку. Вернисаж в «Измайлове» оказался прянично-резными торговыми рядами. Только выставлялись не одежда или занавески для ванн, а не очень нужные нормальному человеку картины, брелки и матрешки, матрешки, матрешки. Я еще понимаю, когда покупают вазочки или там всякие разные полки в прихожую, расписные тарелки тоже сгодятся в хозяйстве. Но на кой леший нужны облезлые старые елочные игрушки, бесчисленные глиняные статуэтки, которые моментально разобьются, или деревянная лаковая посуда, из которой толком не поешь? Я смотрела на окружающих и удивлялась. «Знаешь, Кирюха, что этот вернисаж, что игра в домино. Абсолютно непрактичное занятие». «Манюня!» Кирилл посмотрел на меня с таким сожалением, что мне тут же захотелось глянуть на себя в зеркало, не обсыпало ли меня неизлечимой сыпью. «Как только человек заработал на кусок хлеба, он думает о хлебе с маслом. Затем он решает переехать из землянки в домик. Домик должен быть хорошим, как у всех, но чуть-чуть больше. А вот после того, как человек обустроил дом, он хочет выглядеть перед соседями и семьей умным и интересным. И он начинает покупать нестандартные вещи, чтобы выделиться, доказать, что понимает в красоте. Именно стремление к совершенству повышает статус человека в обществе». «Слушай, парень!» Пожилая, но ярко накрашенная продавщица в стиле мечта рокера 80-х, пахнущая забытыми духами клемма, в отсеке с расписными самоварами потянулась к Кириллу. «Если тебе место продавца нужно, я могу поговорить с хозяином. Очень убедительно товар втюхиваешь». «Парень уже куплен», — отрезала я и взяла Кирилла за локоть. «Не отвлекайся, мы пришли прицениться, почем здесь кости». «Слушай, откуда курица и жареный тянет?» «А, вон кафе. Сядем?» Мы сели под яркий зонт за деревянный резной стол, не обезображенный клеенкой. Я только щелкнула пальцами, и перед нами моментально поставили блюдо с целой курицей гриль и бокалы с холодным красным вином. Я с вожделением вдохнула запах гриля и примерилась оторвать ножку в поджаристой корочке, но тут Кирилл похлопал меня по руке. «Видишь двух мужчин? Вон, в отсеке, где торгует толстяк с бородой». Я обернулась. В торговом металлическом отсеке, выкрашенном в синий цвет, бородатый продавец скептически рассматривал двух мужчин лет под 40. «Это наши заказчики». Аппетит моментально переродился в азарт торговли. «Сиди, Кирюха, курочку ешь, а я на разведку». Кирилл оторвал оранжевое крылышко и махнул рукой. «Бог в помощь». Заказчики походили на парочку сельских учителей, покупающих на черкизовском рынке настоящие английские туфли. Один был чисто выбрит и выглядел как преподаватель литературы, второй украсил лицо пиратской бородкой и был вылитый физик. Они останавливались около каждого продавца изделий из кости, которых на весь рынок насчитывалось не больше десятка. Мужчина с бородкой достал странный инструмент, сделанный, как мне показалось, из счетчика Гейгера, ржавого безмена и ручной швейной машинки, и делал замер. Согласно показаниям приборчика, мужчины или покупали статуэтку, или молча брали другое изделие. Я пристроилась за спиной покупателей, стараясь не лезть на глаза. Физик провел прибором по статуэтке весом граммов 300. На экранчике 2 на 2 сантиметра выскочили длинные цифры, и в глазах покупателей появился интерес. «Сколько?» Продавец с бородой веником потыкал сальным пальцем в статуэтку, напоминающую беременную ощипанную сову. «Художественная вещь, богиня плодородия, из бивни мамонта». «Сколько?» — настаивал на ответе физик. $50. Скептически хмыкнув, физик взял в руки плодородную богиню. «Слушай, мужик, а без художественной обработки у тебя есть кусок бивни?» «Откуда?» Продавец опустил руку под прилавок, чем-то побулькал, быстро достал пластиковый стаканчик с лимонного цвета жидкостью, выпил и честным взглядом посмотрел на покупателей. «Спрос растет с каждым днем, не успеваем товар завозить». Продавец, на мой опытный взгляд, был талантлив. Глядя на корявую пузатую птичку, которую он рекламировал как языческую богиню, я как наяву видела его вечерние старания. Бивню придавался элементарный вид искусственной обработки для того, чтобы смело увеличить цену закупочного материала в 3, а лучше в 5 раз. 30, сказал физик с приборчиком. И после объявления цены с него слетел вид сельского учителя. Было видно, что он не уступит. Пока продавец делал обиженное лицо и выпивал второй стакан с жидкостью ядовитого цвета, я достала из сумки круглый спил бивня и протянула его на ладони под нос одному из мужчин. «Подойдет?» Литератор провел прибором над бивнем, внимательно посмотрел на высветившиеся цифры, показал их своему напарнику и плотоядно уставился на меня. «Сколько будет в килограммах?» «Много». Я поманила к себе покупателя и сказала на ухо. «200 килограммов». Физик в одно движение отодвинул меня от прилавка. «Вот, возьми». Он протянул мне визитку. «Позвони вечерком». «У тебя товар далеко?» «Не очень». «Привози весь». И он назвал цифру. Я сощурилась, изображая недоверчивую лохушку. «А не обманете?» Мужчина крепко взял меня за плечо. «Ни за что. Жду звонка. Заплачу сразу за оба твоих центнера». Разговаривать больше было не о чем. К тому же ветерок из кафе призвал меня запахом гриля. Сев на стул рядом с Кириллом, я взяла свой кусок курицы. «Дают на 10% больше, чем предлагали тебе». Кирилл вытер руки и выпил сухого вина. Кто бы сомневался. «Одна пойдешь?» «С тобой». Я налила себе легкого вина. «Очень хочу посмотреть на их лица, когда они увидят тебя». Увидев нас в своем номере, медики-физики совсем не удивились. Литератор протянул руку физику. «Гони штуку». Физик почесал бородку и достал из внутреннего кармана легкого пиджака пачку стольников. «Держи». Мы, Машенька, поспорили. «Мой коллега утверждал, что вы от Кирилла, а я сомневался. Прошу, присаживайтесь». Физик показал на кресло перед журнальным столиком, на котором стояла ваза с фруктами, бутылка водки и 4 рюмки. «Отметим сделку. Далеко у вас товар?» «В машине», — ответила я, садясь в глубокое кресло. «Машина на стоянке гостиницы. В кино такие сделки, как наша, заканчиваются перестрелкой». Кирилл сел рядом со мной на подлокотник кресла. Литератор молча разлил водку, физик усмехнулся. Не люблю Тарантино и как зритель, и как медик. У нас есть еще одно предложение». Физик взял рюмку в руки. «Мы предлагаем вам 50 тысяч долларов за указанное место, естественно, после покупки всей партии полностью. И давайте обмоем удачную сделку». «Отдать свою золотую жилу?» – удивился Кирилл, не торопясь выпить. «Мы согласны», – встряла я в разговор. «Кирюша, мне кажется, мы больше никогда не поедем в те места. Пусть теперь сами копают. Только место я вам назову, когда домой приеду». «Договорились». Мы чинно чокнулись, выпили по стопке и вышли из номера. Перегрузка бивни из одной машины в другую заняла полчаса. Я получила деньги и записала медикам свой телефон. По пути в наш номер Кирилл заскочил в бар и купил литр самой дорогой водки. Я хотела пойти в ресторан, но Кирилл заказал ужин в номер. Матушка Кирилла вышла замуж с перепуга, решив, что беременна. Опасения не оправдались, и поняла это Лариса через месяц после подачи заявления в ЗАГС. Но родители с обеих сторон уже наприглашали гостей и потратились на предстоящий банкет в ресторане. Лариса с тоской смотрела на мужа-коротышку на полголовы ниже ее. Ей хотелось, как в мелодраматических фильмах, красиво сбежать во время свадьбы, но жить после подобного закидона ей было бы негде. Мама шуток с деньгами не понимала, а любовные страдания и игру чувств воспринимала только в книгах и на экране, но никак не в нормальной повседневной жизни. Папа мог посочувствовать, но идти против жены? Нет, он не самоубийца. В семье Ларисы всегда царил матриархат. А после того, как 3 года назад папу сбил автомобиль, и он стал инвалидом, роль папы сводилась к вытиранию пыли и проверке, вернее, присутствии приделания уроков двух близнецов, 14-летних Шурки и Сашки, из которых Шурка была девочкой, а Сашка, соответственно, пацаном. Вину при расследовании причин произошедшей автомобильной аварии возложили на отца Ларисы. Он переходил дорогу в неположенном месте и, как показали свидетели, шел по синусоиде, потому как был шибко выпивший. Отец был вынужден выйти на пенсию, размер которой разозлил жену и насмешил детей. Понимая настроение дочери перед свадьбой, устав от слез, мать как-то усадила ее напротив себя и популярно объяснила, что будет, если Лариса не выйдет замуж за Славика. Первое. В их тесной 3-комнатной квартире Лариса будет вынуждена жить вместе с Шуркой. У той началась менструация, и жить в одной комнате с братом просто негигиенично. Второе. Денег в семье нет. Мать тащит на себе всю семью, работая на фабрике в 1,5 смены. Лариса сейчас лишний род. Лариса знает, сколько стоит тушь Люмине и тональный крем Эйвон, но понятия не имеет, почему в семье самое частое мясо – говяжьи легкие, и где продаются самые недорогие хлеб и молоко. Лариса хотела перебить мать, сказав, что теперь она нормально получает, работая официанткой в ресторане. Но мать выставила вверх указательный палец и повысила голос. «И третья дочка, тебя вчера уволили из ресторана. Ты переспала и с директором, и с владельцем, а твои подружки-официантки, которых ты так любишь, заложили тебя их женам. Ты, Ларисочка, конечно, очень красивая», — мать тяжело вздохнула, — «но дура. Мне на работу позвонила жена директора и предупредила, что теперь тебя не возьмут не только в ресторан или в кафе, но даже в шашлычную при вокзале. У тебя репутация проститутки. Поняла?» Лариса поняла. Перестала плакать и активно включилась в подготовку к свадьбе. Славик был счастлив. Он был влюблен в Ларису с 5 класса. И когда 1,5 года назад она после многолюдной вечеринки по поводу 8 марта разрешила Славке увезти ее к себе домой, он в постели на минуту потерял сознание от полученного удовольствия. Родители Славика были преподавателями в той самой школе, где училась Лариса и Слава. Мама преподавала физкультуру, папа – рисование. Сам Славка тоже закончил художественную школу и собирался поступать в Суриковское, хотя мама настаивала на институте физкультуры. После свадьбы Славик решил никуда не поступать, а стать учителем рисования и подрабатывать оформителем в кинотеатре, чтобы содержать семью. То есть Ларису. Но Ларисе сидеть дома не понравилось. Вечные разговоры новых родственников о школе, которую она терпеть не могла, хотя закончила с блестящими оценками, а вечерами размышления отца и сына о живописи и знакомых художниках. Все это ее сильно раздражало. Будучи характером в мать, Лариса высчитала наиболее благоприятный для себя вариант. Она пошла работать швеей-мотористкой на фабрику, где начальником цеха как раз и была ее мама. а чтобы как можно реже видеть Славку, поступила в текстильный институт на вечернее отделение, хотя секс с мужем доставлял Ларисе удовольствие. Через 2 года она родила Кирилла и отдала на воспитание свекры и свекрови. Лариса закончила институт в 3 года экстерном. На работе она и мама, оставаясь как бы на тех же самых рабочих местах, организовали отдельный цех, где выполняли левые заказы на пошив штор для учреждений, чехлов для мебели и прочей драпировки. И пока папа и дедушка ставили руку Кириллу, заставляя копировать графику Леонардо да Винчи и архитектурные фантазии Якова Черняховского, Лариса зарабатывала деньги. Она купила отдельную квартиру и обставила ее дорогой мебелью. К ней приходили в гости завидовать. Дизайн интерьера делал Славик. В вопросах оформления Лариса доверяла мужу. Когда Кириллу исполнилось 10 лет и его приняли в художественную школу, мама Ларисы стала директором фабрики, а Лариса – начальником цеха. Кирилл любил маму издалека. Он практически все время жил у бабушки с дедушкой. А мама завела себе любовника. Потом Лариса развелась с мужем, и Кирилл вынужден был переехать к матери. И через год он перестал ее любить. Деньги, власть, деньги, связи, деньги, крутые развлечения и деньги, деньги, деньги. Больше мама ни о чем не говорила. По достижению 16 лет Кирилл переехал к отцу в старую квартиру. Постепенно неуважение к матери перенеслось на нелюбовь к типу женщин, похожих на нее. Ему не нравились высокие худые девушки с резкими движениями и характером. Привлекали миниатюрные симпатяшки с круглой, как у Дженнифер Лопес, попкой и большой грудью. Против матери настраивала и финансовая зависимость от нее. Отец и его родители научили мальчика любить и понимать живопись, настоящую музыку и искусство в любом его проявлении. Но они не научили Кирилла зарабатывать деньги. Когда он поехал в Москву поступать в Суриковское училище, мать не дала ему денег даже на поезд. Не хотела, чтобы он маялся дурью, а потом нищенствовал всю жизнь. Кирилл взял деньги у отца. Его приняли в Суриковское, но только на платное отделение. Вернувшись в Осташков, Кирилл умолял мать дать ему денег хотя бы в долг. Мать поставила условие: «Заработай, Кирюша, на 1-й год обучения, и я поверю в тебя, оплачу всю учебу». С тех пор прошло 3 года. Кирилл, как и отец, подрабатывал в кинотеатре, на рынке, в кузнечной мастерской. Но нужные суммы заработать не мог. Деньги как-то сами собой уплывали на покупку красок, бумаги, холстов и пива. С Толиком он познакомился случайно, 2 лет назад, в хозяйственном магазине, где покупал замки для дверей на дачу. Толик стоял перед входом, в теньке пил пиво. Купив замки, Кирилл достал из сумки свое пиво и пристроился рядом с Толиком. После 5 минут разговора парни обнаружили несколько общих знакомых и общие интересы – пиво, женщин и американские боевики. На том же самом месте Кирилл впервые увидел Машу. Он и Толик, как всегда по понедельникам, пили пиво. И мимо них в магазин прошла серьезная девушка аппетитных форм, держа за руку маленького мальчика. «О, Кирюх, сестрица моя, Манька, характер, как у твоей мамаши. Смысл жизни, деньги и прибыль. Закончила вечерний институт, не прекращая работать. И ребенка матери отдала», — понимающе икнул пивом Кирилл. «Не». Толян ткнул бутылкой в сторону магазина. «Даньку она отдает с трудом. Любит». «Значит, девушка с формами, так нравящаяся Кириллу, имеет характер его матери, то есть для общения не подходит совсем». Но Маша произвела сильное впечатление. Когда он познакомился с ней официально и заночевал в их столяном доме, не спал всю ночь. Придумывал способ зайти к Маше в спальню, но не решился. Всю поездку ему хотелось затащить Машу в ближайшие кусты и заниматься сексом, ни о чем не думая. Но мешал Толя и то, что он сам, видимо, Машу абсолютно не интересовал. У нее иногда был странный взгляд, но, скорее всего, она высчитывала, во сколько ей обходится присутствие Кирилла. И вообще, чего перед собой-то врать? Он ее боялся. Я выплатила Кириллу его долю, 40%, и он стал невероятно радостным и болтливым. Не дожидаясь ужина, опрокидывал в себя 1 рюмку водяры за другой и говорил, говорил. «Принесу домой деньги и выложу перед ней на стол, скажу. Вот, держи, я сам заработал. Я могу, когда захочу, а то она всю жизнь ворчит, что я занимаюсь не мужским делом, и мои картины не будут продаваться». Я смотрела по телевизору новости и упаковывала пачки денег на дно сумки, но все-таки уловила, что речь идет о женщине. «Да кто она-то?» «Как-то кто?» Кирилл уставился на меня пьяным взглядом. «Мама моя! Она такая же, как ты. Всю жизнь деньги зарабатывает. Главный заместитель директора швейной фабрики в Осташкове. От отца 10 лет назад ушла. Надоел он ей. А я, выложи деньги на стол, вот, заработал. И на первый курс института, и на второй, и на пятый. Пусть удивляется». «Ты их не заработал», — прервала я затянувшийся монолог. «Ты их не заработал, эти деньги. Ты их выиграл. Заработать — это значит заниматься этим изо дня в день, тратить силы, моральные и физические. А ты срубил бабки по-быстрому в небольшой афере. Понял?» Упаковав деньги, я положила сверх них одежду и застегнула молнию. «Я спать хочу. Ты как?» Кирилл опустил голову и задумался. «Сейчас выругается», — решила я. Но он нетрезво улыбнулся и махнул рукой. «С тобой? Запросто», — сказал он и зло на меня посмотрел, как кулаком в грудь ударил. «Юморист». Голубенький голос возмущенно заверещал внутри меня. «Ты обидела мужчину. Ты не пощадила его самолюбие. Как же он теперь переступит через обиду и настроится на секс?» «Секса она захотела. Разбежалась». Скептически заржал зеленый голос. «Сначала дала морально колено мужику по центру композиции, а затем ждет любви. Фиг тебе без масла». Я ушла в ванную, затем в спальню. А Кирилл все пил и разговаривал с телевизором. Заснула я не сразу. Ждала. А вдруг Кирилл действительно заглянет? Не дождалась. В 1 ночи Кириллу стало плохо. Он не вылезал из ванной комнаты, нависая над раковиной, а я бегала сначала за боржоми, затем за анальгином, а потом за 100 граммами, которые помогли больше, чем остальные средства. Угомонился он только к 5 утра. Проснулись мы в 3 часа дня. Я на кровати, а Кирилл на диване, с которого свешивались его длинные ноги. Мы немного поругались из-за пустяка и послали друг друга куда подальше. Кирилл начал собираться домой. Я настроилась навестить Аню. И тут зазвонил мой телефон. Голос звонившего вызвал у меня смутное воспоминание. Определитель номера в телефоне замигал меняющимися цифрами и пожаловался надписью «Номер не определен». Голос настаивал. «Маша, это Геннадий. Мы с вами на дороге познакомились. Вспоминаете? Мы просили Анну довести». «Да, вспомнила». Я отобрала у Кирилла гостиничное полотенце, которое он по рассеянности упаковывал к себе в сумку. «Вы не переживайте, она отлично доехала. Вчера мы ее доставили прямо к подъезду маминого дома». «Маша, подождите, не торопитесь». Даже вздох Геннадия в трубке получился начальственным. «Анна в беде». 2 часа назад она вышла из маминой квартиры, и незнакомый мужчина ударил ее по шее, затащил в машину и вывез в дачный поселок. Она смогла позвонить только 10 минут назад, и то ее прервали. «Я не могу вылететь с места работы раньше, чем через 2 суток, а время дорого». Наверное, у меня изменилось лицо. Кирилл перестал бросать вещи в сумку и встал напротив меня. «Что случилось?» Я прикрыла трубку рукой. «Анну выкрали». И только тут до меня дошло, что произошло. Анна, которая казалась мне абсолютно защищенной своим ангельским видом и поведением, теперь раненая, находится в опасности. «Ты-то при чем?» – трезво спросил оранжевый голос. «Теперь что, забыть о магазине и броситься спасать малознакомую девушку? Бесплатно? А ты сможешь уехать из Москвы и забыть об Ане? И не будешь мучиться тем, что называется совестью?» Голубой голос не беспомощно подвывал, как обычно, а звенел от возмущения. И я подумала, что если бы со мной что-нибудь случилось, Анна не стала бы слушать ни одного своего и тем более чужого голосов. Она сразу бы бросилась меня спасать. «Короче, считай, у тебя экстремальный вид отдыха, причем за твои деньги», — высказался последним болотный хитрый голосок. Кирилл смотрел на меня выжидательно. Я убрала ладонь с телефонной трубки. «Алло, Гена? Я готова помочь, только не знаю, с чего начать». Геннадий начал диктовать примерный план действий, но я его остановила. «Гена, мне нужно все обязательно записать по пунктам». «Маша, ты случайно не бухгалтером работаешь?» «Случайно, да. Главным. Диктуйте, я записываю». Я исписала лист замечаний, и после того, как Геннадий отключился, повернулась к Кириллу. Его тонкие пальцы громко застегнули металлическую молнию на сумке. «Еду с тобой. Без меня наломаешь дров». Я прикрыла глаза, чтобы он не видел моего ликования. По знакомому адресу нас ждала Виктория Николаевна и Вовчик, парень лет 14. Я вспомнила рассказ Анны о семье Григория и ее погибшего мужа. Оказывается, родители Вовчика, Наташа и Паша, 2 года назад родили себе еще одного парня. Не сказать, что все внимание перекинулось на малыша, но сейчас стало легче, когда Валерия Николаевна взяла над Вовой плотное шефство, а затем выделила в своей квартире отдельную комнату с компьютером и тренажером. Квартира приятно удивляла планировкой. Высокие потолки, широкий коридор загибался налево, проходя дубовым паркетом мимо высоких двусторонних дверей в 3 комнаты и упирался в распахнутые стеклянные двери кухни. Кухня была 20 метров. Современное оборудование сочеталось с мебелью 50-х годов, еще от бабушки. Мама Анны усадила нас на кухне, растерянно оглядывала коробку конфет ассорти, которую я привезла в подарок, набрала воды в электрический чайник и стала рассказывать о вчерашнем дне. Вчера, когда позвонил Геннадий и огорошил приятной новостью о скором приезде Ани, Валерия Николаевна первым делом побежала в магазин. Вернувшись, она увидела растерянного Вовчика, ждущего ее в коридоре. Он дрожащим голосом попросил ее не волноваться и сообщил, что в комнате Анны сидит какая-то красивая женщина. Дверь она открыла своими ключами и представилась Аней. Валерия Николаевна быстро прошла в дальнюю комнату и, увидев дочь, постаралась не упасть в обморок от радости. Они до ночи рассказывали друг другу, что с ними произошло за последние 1.5 года. Валерия Николаевна моментально полюбила Геннадия, который ей вчера сообщил невероятную новость, но ни слова не сказал о своей помощи при побеге. Аристарха, который целый год кормил ее байками о том, что Анна в коме, пробраться в зону и отравить. Голос Валерии Николаевны стал прерываться от близких слез, и Кирилл для разрядки обстановки повысил голос. «А можно, пока чай вскипает, водички попить?» Валерия Николаевна очнулась от воспоминаний. «Да, конечно. А сегодня днем Анна вышла в магазин и не вернулась». Вовчик подскочил к холодильнику, вытащил бутылку минеральной воды и протянул мне. Валерия Николаевна вертела в руках заварочный чайник. «Сейчас я заварю замечательный чай с бергамотом». Валерия Николаевна открыла жестяную банку Ахмада и поставила ее на стол. Из глаз покатились слезы. «Тетя Лера, ты подожди паниковать!» Вовчик цапнул конфету из коробки. «Сейчас что-нибудь сообща сообразим». «Будем звонить в милицию?» – спросила она. Я открыла бутылку минералки, и мы с Кириллом по очереди выпили ее в 2 глотка. «А смысл? Еще суток не прошло, а мы панику поднимаем. Для них неубедительно». Я пропустила отрыжку минералки через нос. «Сначала попробуем сами. Вы что-нибудь подозрительное вчера заметили?» «Нет, я весь день только на Аню смотрела». «Зато я заметил». Вовчик взял из коробки 2-ю конфету. «На наши окна 2 дня подряд мужик какой-то пялился. Делал вид, что с дворником пьет, а сам на другой день на дорогой машине приехал». «Номера записал?» «Нет», — Вовчик развел руками. «Кто ж знал? Но есть идея. Под нами живут старик со старухой. И этот сторожил раньше работал в КГБ. Все про всех знает и все факты в тетрадочку записывает. Он мне сам показывал. Надо к нему в гости напроситься. Зовут его Стас, а жену Катенька». «Он пьет?» — подал голос Кирилл. «Пьет, когда нальют». Валерия Николаевна встала, открыла шкаф. «У меня из спиртного ничего не осталось. Мы с Аней последнее вино допили». «Так, я быстро в магазин». Кирилл встал. «К мужчине в гости с вином не ходит. Я коньяк куплю, а вы пока звоните КГБисту. Предупредите о нашем визите». В гости мы напросились полным составом. Квартира стариков по планировке была точно такой же, как у Валерии Николаевны, но здесь и паркет тусклее, и обои серее, и двери старые, без стекол и зеркал, выкрашенные масляной краской в бежевый общественный цвет. Оттого потолок казался ниже, и коридор уже. И еще запах. Запах середины 20 века, как я его помню. Стариковская чистота с дешевым стиральным порошком, сигаретами Яв, ветхой одеждой и цветущей на подоконнике геранью. На кухне главенствовали непременный круглый стол и холодильник ЗИЛ. Остальная мебель была той, что теперь осела на дачах. Набор шкафчиков в голубенько-розовых цветочках. Чистенько и бедненько. Старики выставили на стол хлеб с маслом, бросовую колбасу и мятые пряники. Мы выгрузили коньяк, буженину, вареную колбасу высшего сорта и фруктовый торт, размером с мопедное колесо. Я резала бутерброды, Кирилл сервировал стол и разливал коньяк. Соседи, особенно высокий старик, с большим вниманием выслушивали рассказ Вовчика. В конце рассказа старик встал, достал с полки над холодильником толстую тетрадь в калиникоровом переплете и торжественно положил около тарелки с бужениной. «Вот. Всегда знал, что пригодится. Машина была синяя, марки Mazda, номера я записал. После разговора с дворником я уточнил имя интересующего нас мужчины – Артем. И вот еще. Как последний козырь, старик выложил на центр стола довольно четкую фотографию. Катенька, до этого рассматривающая пестрый фруктовый торт, повернулась к Валерии Николаевне. «Стасик всегда на посту. Умница. А я ведь встретила Анечку, когда с почты возвращалась. А она, красавица наша, перед вашей дверью стояла, с духом собиралась. Я ее сразу признала, поздоровалась. Мне в прошлом году 76 исполнилось, и после прогулки я еле ноги от усталости передвигала. А тут, после того, как Анечка меня поцеловала, она меня вот сюда поцеловала», — старушка показала на лоб. «Так я весь день как на крыльях летала. Вы уж найдите ее». Старик важно сел на свое место. «Я могу по старой дружбе позвонить знакомым, узнать, кому принадлежит машина. Но на это потребуется время». Я со стороны наблюдала за происходящим. Кирилл в чужой квартире чувствовал себя своим. Вовчик, так тот, по-моему, вообще никогда не стеснялся. Валерия нервничала, старики наслаждались ситуацией. А я ждала новой информации, чтобы начать действовать. Пока все шло по плану, предложенному Геннадием. Вовчик, доев второй кусок торта, отмахнулся. «Не парься, дядя Стас, номера я смогу по компьютеру пробить». Проследив за рукой соседа, несущего ко рту хрустальную рюмку, он сделал жилистое лицо. «А можно мне коньяка попробовать, тетя Лер?» «Попробуй», — махнула рукой Валерия Николаевна. «И пошли быстрее домой за компьютер». На прощание ушло еще 10 минут. Катенька пыталась отдать обратно остатки буженины и торта. Но я сделала обиженное лицо, и старики с удовольствием убрали все в холодильник. Через час распечатанный адрес лежал в моей руке. Можно ехать и разбираться. По пути на всякий случай я купила бутылку коньяка. В 9 вечера я названивала в квартиру Артема. Звонила минут 5, безрезультатно. Перестав мучить звонок, огляделась. Дверь напротив подмигивала то темнеющим, то светлеющим глазком. Значит, за мной наблюдали. Я решительно повернулась и позвонила в соседнюю квартиру. Дверь открылась сразу же. На пороге стояла невзрачная девушка комплекции «мышь серая, худая, плоская». Зато ее некрупные глазки умненько смотрели на меня, оценивая как потенциального противника. Моя фигура ее впечатлила. Это всегда так. Я хочу быть худой, а худышки хотят нормальную задницу и грудь хотя бы третьего размера. «Девушка, не подскажете, где Артема найти?» «Зачем?» Вопрос был задан с откровенной бабской злобностью. И сразу стало понятно, в каком ключе имеет смысл разговаривать. «Влипла я по полной!» Я облокотилась о косяк. «По дурости согласилась вчера поехать к Артему на дачу. Да ты не бойся, я к нему не приставала. В общем, надрались мы там водки. И он, естественно, начал приставать. Слушай, а это ничего, что весь подъезд наш разговор слышит? Мне-то пофигу, а тебе еще с ними жить». Решительно взяв меня за запястье, девушка сделала шаг назад, потянула меня за собой. «Заходи». Захлопнув за мной дверь, она, скрывая живейшее любопытство, угрюмо спросила. «Здесь разговаривать будем или на кухню пройдешь?» «Конечно, на кухню». Третья кухня за сегодня разительно отличалась от двух предыдущих. 4 метра. Она вмещала в себя плиту, холодильник и раковину. Все усеченного размера. Шкафчики кое-как размещались под низким потолком и давили на голову. Не выходя из роли разбитой девицы, я втиснулась в узкий деревянный проем кухни, уменьшенный боком холодильника, и решительно села на квадрат хлипкого табурета. Короче, сбежала я с той дачи от греха подальше. И только в Москве поняла, что забыла на даче телефон. А мне его приятель подарил. Дорогой, с видеокамерой. Звоню на него, но абонент недоступен. Боюсь, Артем зажилил мой телефончик. Во время рассказа девица не сводила с меня глаз и кивала в такт словам. «Ага, этот полудурок может. От меня что надо?» Я достала из кармана бутылку коньяка. «Будешь? Коньяк настоящий, армянский. Меня Маша зовут». «Меня Дина». Она вскочила и достала из сушилки две разномастные рюмки. «Понимаешь, не помню, где его дача». Я разлила коньяк по внушительным рюмкам. Туда он вез на своей машине, обратно я поймала такси, да и голова не очень работала. Сегодня вот коньяка для храбрости купила, и бутылка пригодится, в случае чего шарахну по голове. «По голове? Бутылкой?» Девушка оценивающе оглядела меня. «Очень хорошо». Сходив в комнату, Дина принесла листок бумаги и ручку. «Я тебе схему нарисую». Она начала чертить путь проезда. «Сколько мне, Артем, крови попортил? Недели рассказывать не хватит. Я, идиотка, за него замуж в прошлом году собиралась. Обещаешь бутылкой?» В голосе Дины было столько надежды. «Стопудово». «Нет. Давай я с тобой поеду, мало ли что». «Ты за кого боишься?» Пригубив коньяк, я наблюдала за большими глотками Дины. Девушка выпила всю рюмку размером со стакан. «За него или за себя?» «За себя. Ты вон какая сексуальная». «Ой, брось!» Я налила Дине целый бокал. «Извини, больше не налью. Мне еще в дорогу». «Понимаю», — пьяненько оценила девушка. «Отзвонись мне о результате. А не то я ночью примчусь. Шарахнуть его не забудь». Оставив свой бокал нетронутым, я попрощалась с Диной. В машину я села очень усталая. Сложный сегодня день. Засунув в карман легкой куртки бутылку с остатками коньяка, я успокоила Кирилла. «У нас есть адрес». Через час я подняла крючок в калитке и прошла к нужному дому. Встав на цыпочки, заглянула в освещенные окна. Мужик лет 35 с большим пузом и неприятным лицом занимался любимым делом российских лодырей. Сидел за столом перед телевизором, ел пельмени и пил водку. Немного боязно заходить в незнакомый дом к пьяному мужику. Но в тылу у меня решительно настроенный Кирилл, а впереди раненая Аня. Я постучала в окно. «Артём, открой!» Мужчина туполобо посмотрел в темные стекла, нахмурился, но встал. И как только открылась дверь, широко шагнула на веранду. Мужчина сделал два шага назад. «Какого хрена?» Наивно похлопав глазами, я прошла через веранду в комнату. Дача как минимум полгода не видела влажной уборки. По углам комнаты шелестели фантики. По немытым доскам пола катались комки серого пуха. Правый угол заставлен двумя сотнями пустых бутылок. Под потолком висели гирлянды паутины, на которых жили упитанные пауки. Подружку приехала навестить. «Анечку, ты куда ее засунул?» Артем дернулся и быстро глянул в сторону. Рядом с кроватью на одной из досок пола блеснуло тусклым бликом металлическое кольцо. При внимательном взгляде на длинные половые доски проявился квадрат люка. «Какая подружка, кретинка! Вали отсюда, тля болотная!» «Она в подполе!» — весело уточнила я. «Ну-ка, не мешайся в проходе!» Артем смотрел на меня нехорошим, трусливым взглядом. У меня резко поднялось настроение. Так быстро и удачно все устроилось. Сейчас найду Аню, и мы поедем в Москву, а потом я вернусь к себе в любимый магазин. «Берегись, дура!» – завопило сразу три голоса. И мне на голову обрушился удар бутылкой. Была бы я трезвая, без сотрясения мозга не обошлось бы. Но сейчас мозги были отключены, и у меня только на мгновение потемнело в глазах. Даже осколки разбившейся бутылки не причинили мне вреда, но разозлилась я серьезно. «Ах ты, гад!» Я выхватила из кармана свою недопитую бутылку коньяка и от души хряснула ею Артема по голове. Он упал плашмя на пол, скорчился и заскулил. Мерзкое зрелище. В комнату зашел Кирилл, оценил обстановку. На меня посмотрел осуждающе. «Воюешь?» «Ну-ну». «Где же тут вход в подвал?» Он наклонился и отодвинул в сторону стул и потянул вверх медное кольцо. Квадрат люка с пыльными лохмотьями паутины поднялся. Из подвала тянуло плесенью, сыростью и бытовыми проблемами. Пока Кирилл думал, как закрепить люк, я рванулась вперед, вернее, вниз. Нащупав сбоку от лестницы выключатель, я зажгла свет и спустилась по четырем ступенькам. Анна лежала в углу на пыльном ковре. За спиной блестела влагой сырая кирпичная стена. Анна, глядя на меня философским взглядом опухших глаз, пыталась сесть. «Ожидала помощи только завтра днем. Ты одна или с Кириллом?» От шеи, на которой была накинута петля, к лестнице тянулся стальной штырь. При виде конструкции ловцов собак я так разозлилась, что даже перестала нервничать. Сняв санный собачий селок, я чмокнула ее в нос. С Кириллом. Что с глазами? Перцовый баллончик. Этот ненормальный обращался со мной, как с бешеной собакой. Я покивала головой, сочувствуя, и заорала. «Кирилл, давай тащи сюда эту сволочь. Пусть сам поживет на своем облезлом ковре». Кирилл, не суетясь, взял за шкирку Артема, подтащил к лестнице подпола и легким толчком под зад помог спуститься вниз. Когда Артем оказался рядом со мной, я думала, что убью эту скотину. Въехала ему в глаз и пнула в бок. Хотела продолжить это увлекательное занятие, но Кирилл не дал. Пока он помогал Анне вылезти наверх, я накинула на жирную шею Артема петлю силка и посадила на цепь. Мужичок противно скулил, но не громко, дабы никого не раздражать. Возник вопрос, блаженно залечь спать сразу и здесь, или, мучаясь и пугая народ усталым внешним видом, тащиться 100 километров по темноте? «Я сплю», — твердо сообщила Аня, нацелившись на кровать Артема, и уснула еще за 2 шага до нее. Мне пришлось снимать с нее обувь и накрывать одеялом. Вопрос о поездке отпал. Через час скулёж под полом перешел в громкий храп. Как-никак Артем в одно рыло вылокал 2 бутылки водки. Кирилл доедал пельмени, которые мы нашли в морозилке. Я, сидя на диване, пялилась в телевизор. Анна, ровно дыша, спала на кровати. Мое тело ныло от усталости, глаза слипались, из сонной руки выпал телефон. Час назад я позвонила Валерии Николаевне, обрадовала, что дочь жива-здорова. Насчет здорова я приврала, но, зная Анин потенциал, не сомневалась, что к утру она придет в себя. Второй звонок был брату Толику. Он разозлился, что я среди ночи бужу его и прошу доложить о выручке за день, и послал меня. Дальше, чем обычно посылает. На этом силы мои закончились. Я забрела в соседнюю комнату, в которой обнаружила бельевой шкаф. В шкафу смятым комком валялось чистое, но неглаженное белье. И я его с радостью постелила на диван. Сил на бодрствование не осталось, глаза слипались. «Кирюха, не знаю, где ты собрался спать, но я ложусь». Я бессильно плюхнулась на диван, Кирилл отодвинул пельмени и вытер рот и руки салфеткой. Я сквозь ресницы наблюдала его осторожные шаги. Он заинтересованно наклонился надо мной. «Ты чего в одежде легла? Устала?» «Ого!» Глаза мои невольно раскрылись, но я тут же их запахнула, боясь выдать взглядом откровенное бабское желание. «Может, тебе помочь?» Кирилл сел на диван. «Помочь?» Что ответить парню, которого полгода хочешь до головокружения? Особенно, когда он сидит у тебя в ногах, на диване, и ты через ткань джинсов чувствуешь тепло его тела. Очень трудно догадаться. «Помоги», — хрипло разрешила я. Я подняла руки, и Кирилл стал стягивать мой свитер. Это было мучительно. Голова кружилась от его запаха. Мои руки, самостоятельно, не слушая разума и не понимая стеснительности, сняли с Кирилла джемпер. Под оставшейся футболкой чувствовалось тепло сильного тела. Пальцы мои задрожали, когда я вытащила из джинсов низ футболки и стала снимать ее. Медленно, каждую секунду я ждала, что он остановит мои руки и скажет «не надо». Но Кирилл молчал. Мерцающий отсвет качающегося фонаря за окном освещал его тело. Кирилл погладил мои плечи, спину. Я обняла его за пояс и прижала щекой к животу. Заснули мы только к утру. Я была счастлива. Мне снился селигер, рыбалка. Вкусный дымок от мангала Кирилл развивал газеткой. Мама с отчимом постуденчески обнимались и чокались красным вином. Толстый Данила ловил холодную рыбу в пластиковом ведре. Толик, вставая в позу бодибилдера, демонстрировал своему отражению в воде не то трицепс, не то бицепс. Утром я проснулась счастливой. Кирилл сладко дремал, я тихо натянула шорты, сбегала к машине и достала новую майку. В соседней комнате кровать Ани стояла пустой. Нашла я Аню на кухне. Она осторожно мыла голову средством для мытья посуды, поскольку шампуня в доме не обнаружилось. Грязная от крови пена стекала в раковину, но лицо Анны выглядело свежим и молодым. Аня выпрямилась, замотала волосы полотенцем. «Куда этот недоумок подевал мой телефон? Надо всех обзвонить, успокоить и узнать, где сейчас находится Ленчик». Свой квадратный телефон Анна нашла в сумке Артема, включила, и он сразу зазвонил. «Алло, здравствуй, Ген. Теперь все хорошо. Где?» «Поняла. Конечно, поеду. Да, связь каждые полчаса». Из спальни вышел заспанный Кирилл, обнял меня и поцеловал в шею. Аня правильно поняла положение дел. «Наконец-то!» Я шмыгнула носом. «Хорошо-то как, сейчас перекусим и домой». Аня провела пальцем по своему лбу, помассировала виски. «А мне в сторону Белоруссии». «Чего ты там забыла?» Уложив телефон в кармашек на юбке, Аня ткнула в него пальцем. Гена сообщил, что Ленчик провел удачную охоту на детей. Я посмотрела на Кирилла. Сразу стало понятно, что возвращаться он не спешит. Оно и понятно. Это моя душа радуется при виде колонок цифр и скрученных кассовых лент в конце дня. А Кириллу сидеть в хозяйственном магазине и рисовать ценники совсем не хотелось. «Да куда ж ты без нас, Аня?» — бодро заявила я. «Тачка у подъезда. Позавтракать успеем?» «Только если очень быстро». Анна сняла с головы полотенце и показала им на металлическое кольцо в полу. «А что с этим, как его, с Артемом будем делать? Вдруг помрет? Не особенно его жалко, но все же грех». «У меня есть гениальная идея». Я достала записную книжку из кармана джинсов. «Главное — найти заинтересованного человека». «Алло, Дина?» «Это Маша, которая вчера приезжала». «Нашла. Видела. Общалась». «Дина, не перебивай. Он, оказывается, тут одну девушку в подвале держал заложницей. Мы не хотим милицию вызывать, но наказать следует». «Что?» «Да, ты просто умница. Мы так и сделали. Сидит Артем в подвале, тебя дожидается. Приедешь?» «Отлично. Телефон?» «Какой телефон?» «А, да, нашла. Бутылкой?» «А как же? И бутылкой огреть успела». Я отключила телефон. Считайте, что на ближайшую неделю адскую жизнь мы Артему обеспечили. Молчащий до сих пор Кирилл повернулся к Ане. «Дорогая Аня, я редко лезу в чужие дела, но объясни, пожалуйста, почему именно ты должна остановить некого Ленчика, а не пара-тройка сильных мужественных военных?» Анна, не стесняясь, стянула с себя грязную футболку и надела мою безразмерную. «Во-первых, мне с ним проще справиться, чем другим. А во-вторых, я ненавижу Ленчика». В начале третьего года пребывания в зоне топь Анна попросилась у Аристарха домой, в Москву, повидать родителей.